только так крикнул, а мне Сенька Федуленков, племянник, как даст ногой по руке на канты и полетел, а я думаю, ладно, я сейчас временно убегу, потом посчитаемся. Кинули мне наган с крылечка-то, воротами хлоп и на запор. Я встал на ноги, но думаю, я вам покажу. Поплачете вы у меня кровавой слезой и Федуленок, и Сенька. Акиму тоже припомню, за мной не пропадет. Что ж ты, братец, думаешь? Все после в ногах катались до единого. Авенер Палыч, прости, пожалуйста. Авенер Палыч, войди в положение. Видишь, думаю, тут так и Авенер Палыч, а тогда Винька был, да еще вот и бог, вот порох. Когда колхоз учредили, Федуленок шапку снял, ко мне в ноги кинулся. Ребята, примите в колхоз, не губите на старости лет. А я говорю, надо еще подумать, принимать ли тебя в колхоз. На совещание ушли. Говорю Тубакову, что Федуленка принимать нельзя по классовым признакам. У него две коровы, два самовара, дом двоежилой. Остался в единоличниках этот Федуленок. И положили ему одного лесу вывести 120 кубометров, да хлеба сколько сдать, да деньгами, да молока, да сена. Тот Федуленок и заверещал. Казанков отказался от шибки, закурил махорку. А ежели в область написать? Что? Я очнулся и долго не мог понять, о чем идет речь. Да насчет пенсии-то. Нужно и в область. Все хочу сам съездить, да похлопотать, только собраться никак не могу. Да и ноги стали худые. Совсем отказали ноги-то. А соберусь. Ты там на какой улице живешь? Не у вокзала? Дал бы мне адрес-то, может, приеду, так у тебя и ночую. Пожалуйста, в любое время. Я взял у него альбом и записал свой городской адрес, записал около того места, где говорилось, что слушали о плате за случку единоличных коров с колхозным быком и постановили платить за каждую случку по 6 рублей деньгами либо по 10 трудодней трудоднями. Казанков снова тщательно завязал альбом веревочкой и ушел. Стук его батага становился все тише, ворота хлопнули. А я еще долго сидел у окна и глядел на тихую снежную улицу, на тихие редкие дома. Смеркалось. Дом Федуленка, где была когда-то контора колхоза, глядел пустыми без рам окошками. Изрешеченный оружейной дробью воротница подвальчика с замочной скважиной в виде бубнового туза висела и до сих пор на одной петле. На князьке сидела и мерзла нахохленная ворона, видимо, не зная, что теперь делать и куда лететь. По всему было видно, что ей ничего не хотелось делать. Дни были все еще не очень долгие, хотя подходил к концу мой сиреневый отпускной март. Но солнышко уже вытапливало золотую капель, которая еще с вечера капля за каплей напаивала на застрехах ледяные сосули. Каплю воды не успевала сорвать ветром, и она замерзала. Потом катились новые снеговые слезинки, и, не успевая упасть, тоже замерзали. И сосуля росла сама по себе, теперь уже от собственного холода. Баня все еще не была готова. Алеша работал на совесть, и потому медленно. Где-то на дальних подступах ко мне подкрадывалась тоска холостяцкой жизни. Однажды после самовара я по-турецки сидел на лавке и никак не мог решиться вымыть посуду. Глядел, как вырастает за окном сосуля. Странно, чем больше я убеждался, что посуду все равно мыть придется, причем чем скорее, тем лучше, тем больше не хотелось ее мыть. Все-таки надо было что-то предпринимать. Я встал, оделся и настроился идти к Алеше, а когда принял это решение, то сразу стало как-то легче. У самых ворот Алешина дома стояли и торчали оглоблями персональные Алешины дровни. Два воробья, видимо, осмыслившие, что зиму они почти одолели и что дело идет к теплу, весело подпрыгивали у крылечка. Они с недовольным чириканьем слетели на изгородь и начали дрыгать не очень опрятными хвостишками. Мол, согнал с места, да еще и не уходит. Но мы-то знаем, что сейчас уберешься. Мне подумалось, что живи воробьи в воде, они были бы ершами. И наоборот, ерши, называемые в последнее время в рыбацкой среде на китайский манер, это и есть те же воробьи, только рыбы, а больше ничем от воробьев и не отличаются. До чего не додумаешься от безделья. Я почувствовал себя ротозеем и ступил в Алешины сени. «Здравствуйте! Проходите, дохвастайте!» Настасья обмахнула лавку домотканным передником. Сутропьян, видимо, забыв прежнюю дружбу, встретил меня весьма негостеприимно. Настасья же тем передником загнала его под лавку.